Их ответы лежат в космосе. В конце концов, материальные планы не так уж и материальны, а пустота не совсем пустота. Каждый планарный мир состоит из различных необычных субстанций, собранных вместе космическими кораблями. Все эти вещества холодны и безжизненны, не имеют ни малейшего следа разума и, конечно же, не содержат никакой растительной или животной жизни. Однако, поскольку планарный барьер медленно формируется и охватывает весь мир, самолет будет изолирован от ужасающих и страшных космических звезд снаружи. Тогда, менее чем через 100 лет, семя жизни сформируется из ничего внутри барьера. Арканист Браун не мог удержаться, чтобы не поднять голову и не посмотреть на небо. Его голос был полон уважения и тоски по чудесному пространству за пределами его собственного мира. Имперские исследования планарной жизни существуют уже тысячи лет. За это время те великие арканисты, которые обладают достаточной силой, чтобы уничтожить миры, даже создали свои собственные первобытные планы. Затем они потратили сотни лет, наблюдая процесс возникновения жизненных форм из абсолютно ничего. Тогда откуда же взялась первая жизнь в самолете? Лючия невольно широко раскрыла глаза. Она слегка облизнула губы и торопливо спросила. Из-за пределов планов, из бесконечной пустоты космоса. Арканист Браун невольно вздохнул. За пределами самолетов, бесконечная пустота космоса. Лючия не могла удержаться, чтобы не повторить это про себя. Действительно, великие арканисты были в таком же неверии, как и вы. Подумать только, что первый источник планарной жизни пришел из-за пределов материальных планов. Тон Брауна быстро вернулся к норме. Придя к такому выводу, великие арканисты провели всевозможные исследования. Затем они поняли, что большинство планарных существ, которые могут быть найдены в материальном плане, были на 87% похожи по своей природе. Хотя некоторые из этих форм жизни имели свои тела и структуру скелета, измененные различными средами различных планов, в которых они были рождены, в самой своей сердцевине они все были рождены от одного и того же происхождения жизни. Грохочущие взрывы продолжали раздаваться за пределами зала знаний. Постоянный огненный дождь сверху воспламенил многие здания Академии, заставляя их таять, как воск. Весь город безмолвно сгорел дотла. На далеком горизонте виднелся взревевший огненный гигант. Бесконечное пламя поднималось к небу с каждым его движением и действием. Казалось, что он сражается против могущественного врага. Тайный барьер вокруг зала знаний еще не исчез. Он едва сдерживал ужасающие волны жары. Однако тайные массивы, вырезанные на толстых колоннах вокруг зала, были повреждены предыдущими землетрясениями. Некоторые из этих странных огней сумели просочиться сквозь трещины в барьере, заставляя медленно подниматься температуру в зале. Здания вокруг холла рухнули и растаяли одно за другим. Только барьер вокруг зала знаний едва функционировал из-за присутствия арканиста Брауна. Однако, судя по суровой и пугающей обстановке вокруг них, барьер не продержится долго. С тех пор, как великие арканисты осознали, что жизнь возникла из-за пределов материальных планов, разве они не пытались искать истинное происхождение всей жизни? Поспешно спросила Лючия, покраснев до корней волос. Пространство за пределами планов является диким и свирепым, настолько, что те, кто не испытал его сам, не смогут понять. Именно ради поиска тайных секретов в глубинах космоса и поиска источника всей планарной жизни великие арканисты создали несравненно мощные псевдопланарные крепости. Эти крепости следовали по фиксированной траектории, завоевывая каждый самолет, который они встречали на своем пути. До этого кризиса Тайная Империя обнаружила и завоевала в общей сложности 2317 самолетов. Все эти самолеты были превращены в меньшие самолеты и самолеты ресурсов для нашего родного мира. Некоторые великие арканисты по сей день верят, что если мы сможем путешествовать по всем планетарным мирам и проецировать влияние и силу Тайной Империи во все уголки Вселенной, то никакой секрет не останется секретом в наших глазах. Вся мультивселенная будет подобна тайному саду на наших задворках, свободному для нас, чтобы взять то, что мы хотим. Этот профессор, не отклоняется ли такая философия от нашей первоначальной отправной точки? Если мы действуем таким образом, то что же отличает нас от этих несчастных созданий? Боль и борьба появились на лице Лючии, и она разочарованно покачала головой. Юная Лючия, неужели ты думаешь, что все такие же, как ты? Неужели ты думаешь, что каждый может вечно поддерживать свой невинный идеал? Раскройте происхождение планов, откройте для себя истину Вселенной. Каждый может придерживаться таких идеалов, когда он впервые отправляется в свое тайное путешествие. Однако, по мере того, как наша сила растет в масштабе и величине, по мере того, как знание, которое мы накапливаем, растет в количестве и глубине, мы становимся способными уничтожить планы и уничтожить мир одним взмахом наших рук. Когда это произойдет, вы думаете, что мы все еще сможем спокойно следовать своим идеалам, не колеблясь? Браун печально вздохнул. После бесчисленных лет исследования и гипотез бесчисленными арканистами, старейшины Тайной Империи твердо верят, что эта мультивселенная, в которой мы живем, возможно, не единственная мультивселенная, и не все, что существует там. За пределами нашей собственной мультивселенной могут быть и другие убежища жизни. Более того, для поддержания жизнедеятельности и циркуляции жизни в их мирах существует странный обмен субстанциями и жизненными формами между этими различными мультивселенными. Обмены происходят между мультивселенными. Внутри каждой отдельной мультивселенной также обязательно существует тонкий, но определенный обмен субстанцией и формами жизни между материальным планом. Услышав это, Лючия невольно широко раскрыла рот от изумления. Если такой обмен действительно существует, то кто или что является первой движущей силой? Может ли в мультивселенной существовать абсолютная форма жизни, которая наблюдает и управляет всем в пределах мультивселенной? Юная Лючия, ты уже должна знать, что когда форма жизни планарного мира растет и расцветает, рождается смутное планарное сознание. Это планарное сознание действует инстинктивно и будет манипулировать планарными законами, позволяя всему плану работать согласно определенным законам и правилам. Значит, наш план Морриса тоже имеет планарное сознание? Лючия широко раскрыла глаза от любопытства. Конечно, так оно и есть. Вы, я и любая другая жизнь или субстанция на Моррианском плане – это часть великого планарного сознания. Если вам посчастливится продвинуться вперед, чтобы стать арканистом первого кольца, вы сможете войти в контакт с великим планарным сознанием на краткий миг в момент продвижения. Браун посмотрел на своего умного и энергичного ученика ласковыми глазами. Хотя они оба не были учениками и наставниками, он признавал их таковыми в глубине своего сердца. Теперь он учил ее и передавал свое наследие, как будто она была его ученицей. Лючия нахмурилась и глубоко задумалась. Она не могла себе представить, каково это иметь собственное сознание на таком огромном самолете. Будет ли он чувствовать себя так же, как человек или любая другая обычная форма жизни? Будет ли он чувствовать эмоции или боль? Как же тогда он управлял жизненными формами, которые жили в самолете? Грохот взрывов снаружи зала был теперь еще громче. Битва, в которой участвовал огненный гигант, слегка приближалась к залу знаний. Стены вокруг здания уже стали ярко-красными от сильного жара. Куполообразный потолок над ними начал размягчаться, заставляя красные капли лавы капать на них. Арканист Браун махнул рукой, и высокий голем, стоявший в стороне, подошел к ним, используя свое большое тело и полные руки, чтобы защитить их от осыпающегося потолка. Температура в зале стала еще более невыносимой. В этот момент парящий город был уже на полпути вниз по небу. Сам город был наклонен под углом в 45 градусов. Большая часть поверхности города уже осыпалась или горела. Горизонт, казалось, был наклонен, когда он смотрел из-за хрустальных стен. Пламя было повсюду, как и борьба и резня. Это был апокалипсис, воплотившийся в жизнь. У них осталось совсем немного времени. Глава 1122. Несмотря на свое положение, Браун и Лючия тщательно осмотрели жизнь и смерть в прошлом. Лючия все еще задавала вопросы, а Браун все еще отвечал ей. Они оба были просто погружены в радость от возможности получать и передавать знания внутри этого крошечного и простого безопасного пространства. Мир может рухнуть в следующую же секунду, и они сами могут превратиться в прах, но в этот момент они оба цеплялись за свои скромные, но упрямые убеждения и идеалы. Это было убеждение, которому они посвятили себя в первый же день, когда вступили в контакт с тайным знанием. Они были готовы пожертвовать всем ради этого убеждения, даже своей жизнью. Возможно, это была основная причина, по которой Тайная Империя смогла подняться до выдающегося положения всего лишь за 10 тысяч лет, став доминирующей силой в мультивселенной, которая не могла быть проигнорирована другими фракциями. Предвкушение и жажда в глазах Лючии стали еще сильнее после того, как она выслушала объяснение арканиста Брауна. Только она собралась открыть рот и задать еще несколько вопросов, как раздался громкий взрыв. Тайный барьер вокруг зала знаний больше не мог выдержать ужасающего пламени. Он взорвался шквалом искры пламени. Кипящая волна жара хлынула в зал вместе с бесконечным количеством пламени. Лючия чувствовала себя так, словно ее бросили в вулкан. Невероятный жар пронизывал обжигающий воздух. Ее одежда, волосы, кожа, кровь и даже кости быстро увядали от жары. Казалось, что она вот-вот превратится в пыль. Она изо всех сил повернула голову и посмотрела в сторону какого-то места за пределами зала. Огромный огненный гигант стоял прямо, когда он вошел в зал знаний. Что это был за грозный и возвышающийся огненный гигант? Тело, окутанное пламенем, вид огненных фей, радостно порхающих повсюду вокруг него, жгучие ощущения палящего пламени, которое никогда не прекращалось. Неуклюжая фигура гиганта излучала бесконечное тепло и свет. Одного взгляда огненного гиганта было достаточно, чтобы ослепить Лючию и заставить ее тело таять, как свечу. Дело было не только в ней. Даже второе кольцо Брауна не выдержало бы мощи огненного гиганта на таком близком расстоянии. Его одежда была первой вещью, которая воспламенилась. Волдыри начали появляться по всему его лицу, рукам и коже, вызывая сильнейшую агонию. Если бы он был обычным человеком, то, возможно, превратился бы в пыль в тот момент, когда горящий домен поглотил его. Тем не менее, его силы как арканиста второго кольца позволяли ему бороться в течение еще дюжины секунд в горящей области, испытывая при этом неизмеримые мучения. Однако, несмотря на свою агонию, Браун предпочел не защищаться. Вместо этого он направил всю свою магическую энергию на барьер вокруг Люсии. Он быстро превратился в пепел под пылающим огнем, превратившись в ужасающий обгоревший труп. К сожалению, даже все силы арканиста второго кольца не могли позволить другому человеку выжить в горящих владениях грима. Лючия, которую защищала жертва Брауна, прожила всего на несколько секунд дольше, чем он сам. Силы тайного барьера быстро истощились после его смерти, и Лючия последовала за ним. Сила. Так вот о какой силе они говорят. Глаза Лючии уже были полностью обожжены. Она бесцельно смотрела на огненного гиганта и что-то бормотала себе под нос. В тот момент, когда тайный барьер был прожжен, ее тело мгновенно превратилось в пепел. Даже ее душу медленно пожирало странное пламя. В последний миг перед тем, как ее душа окончательно погасла, в глубине ее души вдруг раздался громкий и незнакомый голос. Какая чистая душа! Внезапно в пламени показался странный портал. Душу Лючии неудержимо засосало в портал, и все ее ощущения тут же прекратились. Грим взвесил шар теней в своих руках. Он удовлетворенно кивнул, когда почувствовал, что слабая душа все еще стоит внутри, и убрал шар. Это был странный момент для Грима. Он только случайно убил двух незначительных людей, но чип каким-то образом почувствовал ауру, проецируемую планарным сознанием на одного из них. Более того, этот человек был самым слабым из них двоих. Скорее всего, они были всего лишь учениками чародея. Предположительно, такой человек не должен был быть способен привлечь внимание планарного сознания. И все же, когда Грим взмахнул рукой и превратил их в пыль, Чип очень отчетливо почувствовал, что планарное сознание зашевелилось, совсем чуть-чуть. Это было странное, неописуемое чувство. Это было похоже на то, что планетарное сознание Мариана Плейна все это время молча обращало внимание на этого слабого тайного ученика. Когда Грим непреднамеренно убил их, он вызвал гнев и ненависть планарного сознания. Из любопытства Грим достал шар теней пятого класса и использовал его теневые силы, чтобы поймать душу внутри. Проделав все это, Грим встряхнулся всем телом и медленно вышел из состояния огненного гиганта. Его битва с Личом Канганом так и не закончилась. Когда в тайном дворце вспыхнула ужасающая битва между Илхуфом и великим арканистом пятого кольца, Лич Канганас в конце концов отказался от своей битвы с Гримом. Вместо этого он повернулся и поспешил к полю боя вдалеке, таща на буксире свою ледяную крепость четвертого класса. Казалось, что Лич намеревался быть рыбаком и хотел найти поле битвы, где он мог бы воспользоваться ситуацией, чтобы получить большую прибыль. Грим, возможно, ни в малейшей степени не боялся этого лича, но из соображений своих собственных способностей он решил просто искать добычу на окраинах внутреннего круга. Между тем, Мангус и Череша получили довольно тяжелые травмы в борьбе с ледяным войском. У них не было другого выбора, кроме как найти другое место для лечения своих ран. Поэтому Грим решил остаться в этой тайной академии и бродить вокруг. Пройдя через несколько разрушенных коридоров и свернув за несколько углов, Грим нашел черную деревянную дверь в конце коридора. Это была дверь, которая слабо излучала поток элементов. Грим толкнул дверь рукой, но она не поддалась. К черной деревянной двери было прикреплено странное человеческое лицо, вырезанное из меди. Замигал желтый свет, и человеческое лицо открыло глаза. Пароль. Это секретная библиотека тайной академии Дарндейла. Посторонние сюда не допускаются. Пожалуйста, укажите пароль, если вы хотите войти. В глазах Грима, когда он слушал странный механический голос, мелькнуло нетерпение. Золотое пламя вырвалось наружу, прожигая большую дыру в деревянной двери, достаточную для того, чтобы он мог пройти через нее. Это была просто таинственная дверь. Это никак не могло остановить адепта четвертого класса от взлома и проникновения. Гудок. Обнаружение необычного предупреждающего сообщения. Чип быстро обеспечил обратную связь. Очевидно, насильственное вторжение Грима вызвало срабатывание какого-то защитного механизма в библиотеке. При обычных обстоятельствах большие армии арканистов уже пришли бы сюда, чтобы арестовать его. К сожалению, в этот момент плавучий город был в полном беспорядке. Даже таинственный дворец в самом центре города подвергся нападению со стороны Илхуфа. Любой арканист, способный сражаться, делал бы что-то другое. Здесь, в такой глуши, никто не станет искать приключений на свою голову из-за Грима. Поэтому Грим проигнорировал сигнал тревоги и вошел в библиотеку. Он молча огляделся по сторонам. Это была обширная и ярко освещенная библиотека. Повсюду стояли золотые книжные полки с бесконечными рядами книг. Все эти книги были толстыми томами, которые светились слабым таинственным светом. Судя по витиеватому дизайну их обложек и мягкому таинственному свету, который они излучали, эти тома не были обычными книгами. При виде всего этого Грим невольно нахмурился. Печати. Слишком много тюленей. Очевидно, все тайные книги были запечатаны, чтобы никто не мог читать их, не имея на то разрешения. Все они были защищены своими собственными мощными, индивидуальными и независимыми тайными массивами. Даже при том, что тайное энергоснабжение было отключено по всему плавучему городу, эти массивы все еще оставались нетронутыми. Эта библиотека, несомненно, питалась от небольшого бассейна под землей. Однако у Грима не было никакого интереса уничтожать этот бассейн. Он медленно просматривал названия этих книг, полка за полкой. Всякий раз, когда он находил том, который его интересовал, он выстреливал двумя красными лучами из своих глаз и с силой разрушал тайный массив. Затем он протягивал руку к полке, брал книгу и клал ее в кольцо своего старшего брата. Из-за срочности ситуации у Грима не было времени медленно расшифровывать каждый тайный массив. Таким образом, он должен был иметь дело с печатями самым неуклюжим образом. Конечно, если бы Грим не заботился о повреждении томов, он мог бы бросить алый огненный шторм, и большинство решеток сгорело бы дотла. Однако, в том же духе, большинство тайных томов также будет повреждено. Со всеми взрывами, которые можно было услышать снаружи, и всеми интенсивными толчками, которые распространились по городу, было легко представить, насколько хаотичным и опустошенным был город. Во всем остальном Грим отказался от своих планов. Он начал концентрироваться исключительно на том, чтобы прочесать и собрать здесь тайные книги. В отличие от обычной прогулки Грима, две необычные фигуры поспешили в Академию Аркана, отслеживая огненную ауру, которую он оставил в воздухе. Вскоре они прибыли в полностью разрушенный и расплавленный зал знаний. На месте зала была ужасающая лужа лавы. Весь камень в стенах, колоннах и обломках исчез. Видна была только устрашающая, пузырящаяся, жидкая лава. Я уже почувствовал ауру этого ублюдка. Он находится в секретной комнате недалеко от нас. Пойдем и убьем его. Тот, кто говорил, был таинственной черной тенью, стоящей впереди. Даже при том, что снаружи все еще было светло, никакое количество света не могло рассеять тени на теле этого человека. Можно было только смутно различить, что это была женщина, причем необычайно сильная женщина. Между тем, у человека, следующего за ним, на лице были написаны гнев и уныние. Тем не менее, он явно не мог ничего сделать с человеком перед ним. «Ты сдержишь свое слово, я помогу тебе убить Грима и ты отпустишь меня», судя по голосу, это была адепт Холли, которая исчезла с поля боя до этого. В этот момент он был в серебряном одеянии адепта. Однако странная черная руна была выжжена на его открытом лбу, пульсируя необычным магическим потоком. «Хе-хе, семя тьмы уже было посеяно в вас, обычная магия не может рассеять это семя. Пока ты покорно помогаешь мне убить Грима, я клянусь именем тьмы происхождения снять ограничение на твою личность. Естественно, темная фигура была вновь ожившей темной ведьмой Шани, несмотря на то, что она ожила, и ее силы вернулись в четвертый класс. Все ее магическое оборудование было потеряно в руках Грима, поэтому ей оставалось только постараться найти сообщников, чтобы справиться с этим проклятым адептом огня. В противном случае она больше не была уверена, что сможет убить Грима в одиночку. Глава 1123. Но я все еще связан клятвенным контрактом. Если адепт Холли все еще колебалась, после всех трудностей, через которые он прошел, Холли наконец осознала ужасающую мощь этого легендарного адепта огня. Честно говоря, если бы его жизнь не была в руках другого человека, он никогда бы не захотел нажить себе врага в лице Грима. Прежде чем адепт Холли смогла закончить говорить, он резко наклонился и начал сильно кашлять. Из его рта хлынул фонтан пурпурной и черной крови. Кровь казалась густой и вязкой, когда она ударилась об пол, почти как если бы там было большое количество сломанных частей органов и тканей, смешанных внутри. Одежда его адепта закачалась, когда он забился в конвульсиях, открывая потрясающе изодранное тело, покрытое ранами. Оборотень и девушка-лиса оставили ему раны, которые не могли быть исцелены за короткое время. Теперь, когда он также был в долгу перед властью Шани, его состояние было невероятно слабым и жалким. К сожалению, его жизнь или смерть не казалась заботой темной ведьмы Шани. Яростно возразила Шани, услышав бормотание адептки Холли. «Холли, ты адепт четвертого класса, который продвинулся на 100 лет назад. Неужели вы действительно не можете пережить небольшой откат от клятвенного контракта? Вот так, с этим талисманом жизни, вам больше не придется беспокоиться о клятвенном контракте». Шани достала медную фигурку в форме креста и бросила ее Холли. Холли быстро поймала фигурку и осторожно положила ему на шею, прижав к груди. После того, как его захватило в плен Шани, его кольцо для хранения также попало в ее руки. Большая часть магического снаряжения, которое он носил с собой, также, естественно, стала ее добычей. Шани также удалось вооружиться еще раз, ограбив Холли. Хотя их атрибуты не были совместимы, они должны были бы сделать. В конце концов, у Шани не было никаких личных вещей на ее имя. Естественно, она не имела права быть придирчивой. Несколько простых модификаций, чтобы сделать оборудование едва функциональным, будет делать. Собственно говоря, талисман жизни, который Шани передала ему, был прежде всего талисманом Холли. Она просто вернула его законному владельцу. Пошли отсюда. Похоже, что этот Грим сейчас чем-то занят. Это идеальное время для того, чтобы ударить в унисон. Я нанесу удар первым, и ты сделаешь все, что в твоих силах. Порвите его как следует. Если все пойдет хорошо, я верну тебе свободу. Если у вас все еще есть такое отношение, когда начинаются бои ХМ, ты же знаешь, чем это закончится для тебя. Адепт Холли впал в уныние, услышав угрозу Шани. Его состояние и без того было ужасным. Сочетание внешних и внутренних ран было на грани того, чтобы заставить его тело развалиться на части. Если бы не все магические зелья, которые он выпил, и все магическое оборудование, которое он использовал, он, вероятно, уже был бы мертв. Его тело было похоже на обветшалую хижину. Оно едва держалось на ногах. Если семя тьмы, которое Шани имплантировало в его тело, снова начнет вызывать проблемы, это будет смертельно для него. Как бы он ни сопротивлялся, Холли ничего не оставалось, как подчиниться приказу Шани. Внутри библиотеки Грим быстро прорвался через один тайный массив за другим, помещая множество тайных томов в кольцо своего старшего брата. Пока он нетерпеливо собирал книги, огненные глаза, которые он заранее установил снаружи, казалось, уловили что-то необычное. В голове Грима возникло несколько движущихся образов. Холли и Шани. Похоже, они все-таки пришли за ним. На лице Грима, когда он увидел вновь ожившую смуглую ведьму Шани, проступили следы смертельного намерения. Ее глупость и упрямство явно глубоко рассердили его. На этот раз, если бы у него была возможность, он не позволил бы душе Шани снова вернуться в энергетический бассейн души. Грим не знал, когда это случилось, но огромная библиотека внезапно погрузилась в полумрак. Несколько черных вихрей внезапно появились в разных углах библиотеки, медленно перемещаясь. Там, куда они шли, казалось, что сам свет был поглощен, заставляя пространство становиться темнее и тусклее. Магические кристаллы, встроенные в зал, изначально излучали яркий и мягкий свет, который освещал всю библиотеку. Однако все эти кристаллы оказались лишенными света, когда вокруг них закрутились черные вихри. Грим едва успел просмотреть сотую часть всей библиотеки. Он посмотрел на оставшиеся тома и нахмурился. В конце концов, он отказался от них всех. Это был такой позор. Враг уже прибыл. Поиски добычи пришлось прекратить. Через некоторое время это место станет полем битвы для нескольких адептов четвертого класса. Немногие тома смогли бы пережить эту бойню. При этой мысли ненависть Грима к Шине возросла в геометрической прогрессии. Всего за дюжину секунд некогда яркая библиотека стала совершенно темной, наполненной странным, густым теневым веществом. Эта странная субстанция давила на Грима со всех сторон, дико хлеща, как десятки тысяч монстров и призраков. «Хаэм, покажись, если пришел. Какой смысл во всей этой театральности?» Грим фыркнул и поднял правую руку. Гроздь ослепительно яркого золотистого пламени медленно поднялась с его ладони, освещая несколько десятков метров вокруг него. Когда оно вошло в его зону, теневая субстанция издала странный шипящий звук, напоминающий шипение рыбы, брошенной в кипящее масло. Из теней послышался визг, когда материал быстро отступил за пределы досягаемости золотого огня. Судя по поведению вещества, это были многочисленные индивидуальные формы жизни. Возможно, почувствовав, что Грим уже приготовился к бою, темная ведьма Шини просто решила показать свое высокое и стройное тело на краю света. Ее темные, черные глаза неотрывно смотрели на Грима, и в них светилась невыразимая ненависть. «Хорошо, просто слишком хорошо. Я действительно никогда не ожидал, что новичок, который продвинулся только 20-30 лет назад, может так сильно избить меня. Я, темная ведьма Шини, вы очень добры. Сегодня я смою ненависть между нами твоей кровью». Ее голос упал, и все тени в библиотеке пришли в неистовство. Бесчисленные теневые стрелы появились из ниоткуда и полетели в сторону Грима, как проливной дождь. Золотое пламя, плывущее над ладонью Грима, выпустило ослепительный ореол света, который сжег все теневые стрелы. Однако в этом маленьком огоньке по-прежнему было слишком мало силы законов. Он не мог отразить нападение тени такого масштаба. Стрелы теней, которые взрывались при соприкосновении со светом, превращались в черные чернила, быстро разрушая яркий купол и заставляя его отступать. Темные стрелы, которым удалось проникнуть глубже, почти соприкоснулись с защитным силовым полем Грима. Грим нисколько не запаниковал перед лицом такого ошеломляющего оскорбления. Он небрежно махнул рукой и выбросил несколько волн огня, которые сожгли тени вокруг него до хрустящей корочки. Затем он достал необычный черный камень. Как ни странно, когда появился черный камень, вся теневая субстанция в зале резко остановилась. Все теневые стрелы взорвались из ниоткуда, превратившись в хаотичную, неупорядоченную теневую субстанцию. Шар из теней. Как ты вообще можешь контролировать силу шара теней? Темная ведьма Шини не могла не закричать от удивления, когда увидела эту сцену перед собой и почувствовала, что силы теней вырвались из-под ее власти. Насколько она понимала, темная священная реликвия вроде шара теней подчинялась только воле темных ведьм. Посторонний человек никак не мог бы ее контролировать. К несчастью, она не знала и не могла понять силу чипа в мозгу Грима. Это не имело значения, какой силой или атрибутом обладал предмет. Чип всегда найдет способ манипулировать и использовать его. Власть есть власть. В мире не было ни одного элемента власти, который принадлежал бы исключительно отдельному человеку или группе людей. За исключением божественной силы, конечно. С помощью чипа Грим мог использовать сферу теней для себя. Хотя он не мог использовать его так же умело или так же легко, как темные ведьмы, простое управление внутренней силой все еще было в пределах его возможностей. Гриму не нужно было ничего делать против атак Шини. Все, что ему нужно было сделать, это использовать шар теней, чтобы рассеять контроль Шини над окружающими тенями. По единому приказу Грима вся теневая субстанция в библиотеке устремилась к шару теней, словно птицы вернулись в свое гнездо. Библиотека вновь вернулась в свое обычное состояние. Перерезать реку у ее истока. Без бесконечной теневой субстанции темная ведьма Шини была подобна рыбе, выброшенной на берег. Она не только потеряла прикрытие, под которым могла прятаться, но и не могла произнести большую часть своих заклинаний. Темные ведьмы были необычным занятием, которое находилось где-то между заклинателем и убийцей. Теперь, когда Шини была вытеснена из своей тени, она была гораздо менее опасна и гораздо менее опасна. Шини вскрикнула, когда вокруг нее снова появился густой черный дым, пытаясь поглотить ее фигуру. К несчастью, Грим просто поднял шар теней и помахал им перед ней. Черный дым мгновенно рассеялся, оставив Шани беззащитной еще раз, когда она пыталась сбежать. «Ублюдок, ты должен умереть!» Шани дико закричала, но она могла только положиться на теневую субстанцию внутри себя, чтобы вызвать теневого дракона четвертого класса и приказать ему напасть на Грима со всем, что у него было. К сожалению, даже при том, что теневые драконы обладали телосложением и силой, которые могли соперничать с обычными драконами, в их телах было просто слишком много теневой субстанции. Пока существовала теневая субстанция, дракон не мог избежать контроля и ограничений сферы теней. Грим гордо стоял, держа шар в руках. Прежде чем призрачный дракон смог добраться до него, силы теней из шара уже связали дракона и полностью сдержали его. Темно-черные теневые силы растянулись по телу дракона, превращаясь в твердые черные цепи и удерживая его неподвижным. «Холли, если ты сейчас же не ударишь, я активирую семя тьмы». С шаром теней в руках Грима, ни одна из атак Шани не была эффективной против Грима, поэтому ей оставалось только обиженно возлагать все свои надежды на адептку Холли. Когда она закричала, двери в библиотеку с громким стуком распахнулись. В комнату ворвался трехметровый гигант-гуманоид в странных серебряных доспехах. Глава 1124. Грим приподнял бровь, увидев, как адепт Холли внезапно ворвалась в комнату. На его лице не было и тени отчаяния. Напротив, была искренняя, душевная радость. Взревел адепт Холли, когда его массивная астральная конструкция с молниеносной скоростью бросилась на Грима, подгоняемая несколькими лучами звездного света. Тем временем, ведьма Шани отступила назад и начала делать жесты в воздухе, готовя крупномасштабную темную магию. Однако, когда адепт Холли рванулась вперед, он внезапно развернулся в воздухе. Его стальной кулак ударил Шани в грудь, ослепленный ослепительным звездным светом. Этот внезапный и неожиданный поворот застал Шани совершенно врасплох. Зловещая улыбка на ее лице все еще не исчезла и мгновенно сменилась выражением ужаса и потрясения. Обычно темные ведьмы вроде нее специализировались на ловкости и силе духа. У них почти не было шансов попасть в засаду, устроенную врагом. Даже удар с близкого расстояния не мог быть более быстрым или более тонким, чем одна ее мысль о телепортации. Однако в этот момент она была полностью поглощена своим заклинанием и не могла нарушить свою концентрацию. Более того, вся теневая субстанция в зале была поглощена сферой теней. Попытка увернуться от этой атаки с помощью теневой телепортации была невозможна при таких обстоятельствах. Шани чуть не сошла с ума от гнева. Она решительно остановила заклинание, которое направляла, и подняла свое тело с невероятным проворством, не останавливаясь, чтобы успокоить магический отток, который возник в результате отмены заклинания. При этом удар едва не попал ей в грудь, а вместо этого врезался в живот. Дикая, свирепая сила и та страшная сила звездного света мгновенно превратились в единственную волну энергии, которая проникла через ее живот. Железный кулак пронзил ее тело, и пурпурный фонтан крови забрызгал все вокруг. Шани вскрикнула от боли. Все ее тело внезапно превратилось в черный туман, выстрелив в угол зала, где оно преобразовалось в ее избитое и сломанное тело. Когда она снова появилась, Шани отшатнулась назад. Она обхватила зияющую дыру в животе обеими руками, но пурпурно-черная кровь и плоть продолжали сочиться сквозь пальцы, медленно капая на землю и образуя темную лужу под ногами. Конечно, если бы это был обычный удар с единственной физической силой, Шани все еще была бы в состоянии бороться, несмотря на тяжелую травму. Она могла быстро оправиться от оторванных конечностей и отсутствующих частей тела с помощью высококачественных зелий и оборудования, которые она взяла у Холли. Однако то, что действительно угрожало ей, было бесконечной силой звездного света, заключенной в этом ударе. Его необычная и злая сила была подобна бесчисленным иглам, вонзающимся в ее тело. Он быстро пожирал ее сухожилия, плоть и внутренние органы. Пораженная этой силой звездного света, Шани уже потеряла контроль над своими поврежденными частями тела. Она тоже не могла направить через них никакой энергии. Шани закашлялась и захромала вперед. Фонтан крови продолжал литься из ее рта. Она чувствовала, как силы быстро покидают ее. «Чете, почему? А ты не боишься, что я приведу в действие семя своего отца? А ты?» Это была простая фраза, но Шани снова и снова делала паузу, вынужденная остановиться, чтобы выкашлять кровь из горла. Холли встала на его место, медленно потянув его кулак обратно к себе. Его веселый смех раздался из астральной конструкции, смешанный с безграничной ненавистью, которую он теперь питал к Шане. «Ну, конечно, это я. Конечно, я боюсь. Но сэр Гримм уже заверил меня, что ваша семя тьмы никогда не будет активирована, пока он рядом. Хе-хе, скажи мне, мне все еще нужно бояться тебя, когда у меня есть его слово. Бык-черт, Шартини — это сокровище священного происхождения нас, темных ведьм. Только мы знаем, как контролировать и использовать его силы. Не прошло и месяца с тех пор, как этот ублюдок наложил свои лапы на шар. Он...» Кровь хлынула из обоих разинутых ртов Шани. У нее было злобное и уродливое выражение лица, выражавшее полнейшее недоверие. Однако пока она кричала изо всех сил, сверху спустился черный сияющий ореол. Ореол был наполнен странной энергией и окутал астральную конструкцию. Это была сила тени. Темное убежище. Крик Шани прекратился, когда она несколько раз пробормотала про себя название этого заклинания. С защитой темного убежища Шани не сможет даже отдаленно управлять семенем тьмы в теле адептки Холли. Невозможно было восстановить связь с семенем тьмы, не разрушив это темное святилище. Было невозможно изолировать теневую силу с элементом любого другого атрибута, но сама теневая сила могла достичь этого подвига. Поэтому, когда сильно избитая Шани увидела этот, казалось бы, непрочный ореол теней, все ее душевное состояние рухнуло в отчаяние. Ее шея из материи медленно повернулась к молодому адепту огня, который холодно и легкомысленно улыбался ей, держа шар в руке. На его лице была написана насмешка, а в глазах застыло презрение. Всего лишь несколько невпечатляющих темных заклинаний. В конце концов, выучить их оказалось не так уж и трудно. «Пожалуйста, леди Шани, скажите мне, есть ли что-нибудь неудовлетворительное в этом моем темном святилище?» Лицо Шани мгновенно вспыхнуло, когда в ее глазах появился бесконечный гнев. «Темное убежище, невпечатляющее заклинание, проклятый ублюдок!» Dark Sanctuary был теневым заклинанием поддержки четвертого класса. Даже сама Шани не могла бросить его с такой легкостью и скоростью. Был ли он действительно адептом огня? Как именно он это сделал? Улыбка на лице Гримма не исчезла под яростным взглядом Шани. Вместо этого его улыбка стала еще более яркой и нежной. Из-за его огненной специализации, он не должен был использовать никаких теневых заклинаний. Однако с тех пор, как Гримм получил сферу теней, он приказал Чипу быстро проанализировать дюжину теневых заклинаний в своей библиотеке данных. После всех этих лет скитаний по миру адептов Гримм побывал в Серебряном Союзе, северных землях и большинстве провинций Зентарима. Чип имел каталог из более чем 400 заклинаний различных атрибутов в своей библиотеке. Тем не менее, из-за своей специализации, Гримм не был в состоянии использовать любые заклинания, кроме тех, которые имеют атрибут огня. Эти заклинания в библиотеке данных в основном использовались в качестве образцов и ссылок для модификации и оптимизации его собственных заклинаний огня. Теперь, когда у него был шар теней, он как будто обладал адептом с бесконечной теневой силой, подчиненной ему самому. Гримму нужно было только заставить Чип построить модели тени, а затем направить силы шара в эти модели, и он был бы в состоянии бросить заклинание тени. Во время этого магического процесса шар теней действовал как источник силы, в то время как Чип в его сознании манипулировал силой. Гримму оставалось только наблюдать за всем процессом со стороны. Это был метод, который он изобрел, чтобы использовать шар теней для себя. Тем не менее, Гримм позаботился о том, чтобы создать шоу самого заклинания, так что никто не мог видеть, что он на самом деле делает. В этот момент Гримм был необычайно загадочен в глазах Холли и Шани. Он достиг невозможного. Он умудрился наложить заклинания, выходящие за пределы его атрибута. Сердце Шани было в отчаянии от сложившейся ситуации, в то время как адепт Холли просто оправдывала способности Гримма как часть его необычных талантов. Никто из них ничего не заподозрил. Теперь, когда у него был шар из теней, с одним Гри было достаточно трудно справиться. Когда Холли присоединилась к драке, охваченная жгучей ненавистью к ней, Шани сразу поняла, что ее убийство обречено. Она снова приготовилась бежать, не колеблясь ни секунды. Поскольку она не могла использовать теневую телепортацию, все тело Шани вместо этого превратилось в черный туман и устремилось к единственному выходу из библиотеки. Когда Шани сбежала, она также использовала всю силу тени в своем теле, чтобы сформировать черные, твердые стрелы тени и выстрелить ими в двух других адептов. Она надеялась, что шквал стрел сможет задержать их. Адепт Холли запаниковала, увидев это. Он выдержал шквал стрел и бросился к выходу, пытаясь перехватить Шани, прежде чем она успеет убежать. Между тем, легендарный адепт огня оставался прикованным к месту, не двигаясь ни на дюйм. На его лице была только насмешка, когда он смотрел на убегающую Шани. Сердце Шани дрогнуло, когда она заметила поведение адепта огня. Зловещее чувство возникло в ее сердце. Черт возьми, адепт огня должен был что-то подготовить для этого сценария. Что бы это могло быть? В этот момент Шани резко остановилась перед деревянной дверью. Черный туман сгустился, и она материализовалась снова, но не сделала ни одного шага вперед. Там, освещенная ярким светом, стояла огромная свирепая фигура. Сердце Шани упало в бездну, когда она увидела эту необычайно знакомую фигуру и ауру, с которой она была так хорошо знакома. Казалось, что ее замерзшее сердце так трудно бьется даже один раз. Мангус, Чириша. Шани с трудом выплюнула эти два имени. Наконец-то она поняла, в чем заключался последний трюк легендарного адепта огня. Трусливые двуглавые братья и сестры. Хотя Шани относилась к братьям и сестрам с презрением, после их превращения они стали настоящими адептами четвертого класса. В настоящей драке в ее пиковом состоянии Шани была уверена в победе и убийстве этих едва ли четвертых братьев и сестер всего за 5 минут. Но сейчас Шани пришла в отчаяние, чувствуя почти пустой запас крови и теневой силы внутри себя, и чувствуя адепта Холли, которая быстро приближалась со всей своей мощью и силой. Если только сам бог адептов не спустится в этот самый момент, она не сможет пройти мимо Мангуса и Чириши прежде, чем адепт Холли достигнет ее. Яростный всплеск силы взорвался перед деревянной дверью еще раз. Схваченная в клещи между Холли и братьями и сестрами, Шани, наконец, была снова раздавлена черным туманом. Однако на этот раз Грим взмахнул сферой теней прежде, чем она смогла убежать в другое место и снова материализоваться. Гигантская теневая рука обернулась вокруг тумана и крепко поймала его. Глава 1125, «Отпусти меня, Грим, Холли, Чириша, не забывайте, я приехала сюда, в Мариан, вместе со всеми вами. Если я умру здесь, мой вождь клана не позволит этому вопросу исчезнуть. Если ты не хочешь, чтобы темные ведьмы постоянно докучали тебе, то отпусти меня сейчас же. Я отказался от этой миссии. Я обещаю никогда больше не беспокоить тебя, как и следовало ожидать от северных ведьм. Будучи единственными правителями северных земель, они представляли собой уникальную группу адептов, гораздо более неразумных и требовательных, чем любой из их коллег. Даже в этот миг жизни и смерти Тон Шани нисколько не смягчился. На самом деле, она смутно угрожала им троим, как будто собиралась драться до последнего вздоха. Почему бы нам просто не заставить ее дать клятву происхождения и отпустить? Чириша помедлила, прежде чем заговорить. Из страха и уважения к власти Грима у братьев и сестер не было иного выбора, кроме как принять участие в окружении Шани. Однако теперь, когда они решали судьбу Шани, они вели себя так же осторожно и осмотрительно, как и раньше. Тут уж ничего не поделаешь. Они никоим образом не были основными членами ассоциации адепта. От них часто отмахивались и отталкивали высшие чины ассоциации. В противном случае их никогда бы не пригласили участвовать в таком чрезвычайно опасном потустороннем сражении. Вполне естественно, что при мысли о печально известных темных ведьмах из северных земель их охватила тревога. Хаэм, на мой взгляд, мы должны уничтожить ее тело еще раз и заставить ее снова ожить голой. Таким образом, ей потребуется по меньшей мере 15 дней на восстановление. Она больше не сможет помешать нашей операции. Адепт Холли сердито выругалась. Его тон был яростным, но было очевидно, что он также не осмеливался слишком сильно оскорблять темных ведьм. С древних времен северные ведьмы всегда были самыми сплоченными и защищали своих членов. Более того, они были также исключительно неразумными среди адептов. Если кто-то оскорбит темных ведьм, они устроят засаду и будут убивать тебя снова и снова, не заботясь о своей собственной жизни. Мало того, что они были невероятно опытны в магии теней, но их энергетические бассейны души могли оживлять их снова и снова, позволяя им сражаться с безрассудной самоотверженностью. Любой бы возненавидел врага из группы бесстрашных, бессмертных теневых убийц. Кихтихе, похоже, ты знаешь, что для тебя хорошо. Я признаю свое поражение в этой миссии. Я обещаю, прежде чем мы вернемся в мир адептов, возможно, почувствовав нежелание двух адептов, Шани заговорила так же безудержно, как и прежде, хотя ее физическое тело теперь было крепко сдержано теневой рукой. Однако, прежде чем она успела закончить говорить, теневая рука, которую Грим создал из сферы теней, крепко сжала ее материализованное тело, превращая его в фарш. Голос Шини оборвался. Даже Холли и Черешини удержались и подняли брови при виде этого зрелища. Их глаза были наполнены противоречивым взглядом, выражающим одновременно ликование и беспокойство. Но на этом все не закончилось. Грим легонько подбросил шар из теней в своей руке и помахал им на плоть по всей комнате. Бесконечная теневая сила появилась из воздуха и разрушила плоть в ничто. Грим раскрыл ладонь, и из шара вспыхнул черный как смоль свет. Бесчисленные раскачивающиеся черные цепи тянулись изнутри, стреляя в пространство вокруг них, как острые стрелы. В воздухе раздался предсмертный крик. Это был знакомый голос. Через короткое мгновение черные цепи медленно втянулись, вытягивая из воздуха сдержанную душу. Судя по его внешнему виду, это была темная ведьма Шани, которая в очередной раз лишилась своего физического тела. Если до этого Шани была только напугана, то на этот раз она была действительно напугана. Причина, по которой темные ведьмы были так бесстрашны перед лицом смерти, была связана с этим уникальным методом их возрождения. Неважно, сколько раз они были убиты, их души всегда могли убежать в подготовленные энергетические бассейны души с помощью своей уникальной техники. Затем, через несколько недель восстановления, они смогут вновь материализовать свои тела. Именно эта их бессмертная черта делала темных ведьм самыми трудными противниками среди северных ведьм. Тем не менее, Гриму удалось использовать отличительные особенности шара теней, чтобы силой вытащить ее душу из воздуха, прежде чем она смогла бы сбежать в ее энергетический бассейн души. Если бы с душой Шани случилось что-то еще, она была бы по-настоящему мертва. У нее не будет ни малейшего шанса на возрождение. Обстоятельства были выше ее возможностей. Теперь у нее не было другого выбора, кроме как опуститься еще ниже. Как только душа Шани задрожала в отчаянной попытке договориться с Гри, он просто сжал губы и выдохнул. Полупрозрачный золотистый огонь мягко омыл душу Шани, мгновенно прожигая в ней дыры, пока, наконец, не рассеялся в воздухе. Трагический крик все еще звучал эхом в ушах трех адептов. Адепт Холли и двухголовый брат с сестрой широко раскрыли глаза от шока. Им пришлось стиснуть зубы, чтобы не закричать от неожиданности. Они были действительно потрясены и слегка напуганы. Это была настоящая, правильная темная ведьма четвертого класса. И он решил убить ее без дальнейших размышлений. В конце концов, в центральном Зентариме любой адепт четвертой ступени мог быть источником власти, который управлял целой провинцией. Одного адепта четвертой ступени было бы достаточно, чтобы поддержать огромную человеческую империю и длительный крупный клан адептов. Остальные три крупные организации были гораздо строже в своем управлении адептами четвертого класса. Однако, по сути дела, каждый адепт четвертого класса был самым ценным активом значительной организации. Никто не хотел, чтобы они пропали даром, как пушечное мясо. Но сейчас, прямо у них на глазах, темная ведьма среднего четвертого класса, темная ведьма, чье имя было известно даже в северных землях, где талант встречался повсюду, темная ведьма с такой репутацией, была убита с легкостью, с какой убивают собаку или курицу. Даже последние остатки ее души были полностью уничтожены. Только представьте себе, какое умственное воздействие мог оказать такой сильный психологический удар на двух адептов. По крайней мере, даже адепт Холли, которая до этого страстно ненавидела Шани, побледнела при виде ее смерти. Неописуемое чувство сострадания к тому, чье положение он мог бы занять, поднялось в его сердце. Когда оба адепта снова посмотрели на Грима, их глаза были полны уважения и страха. «Не стоит беспокоиться», — усмехнулся Грим. «Они послали Шани на этот чужой самолет, чтобы убить меня, чтобы избежать каких-либо гаданий. Как только мы вернемся, мы просто должны убедиться, что наши отчеты о событиях такие же. Мы просто должны настаивать на том, что Шани погибла во время битвы с потусторонним существом. Темные ведьмы не смогут опровергнуть нас или проверить истинность наших слов, когда все это произошло так далеко. Более того, Марианская плоскость вот-вот подвергнется полному уничтожению», — продолжил Грим, увидев, как бледны были оба адепта. «Но я не думаю, что это возможно. Все здесь вернется к хаосу и небытию с распадом планарного сознания. Вы двое все еще будете беспокоиться о каком-то великом прорицателе, совершающем поездку сюда только для того, чтобы найти правду о смерти Шани. Этот самолет, вероятно, даже не будет существовать к тому времени. Выражение лиц двух адептов, наконец, стало лучше, когда они услышали это. Конечно, они просто убеждали себя, что ситуация не так уж и ужасна. В конце концов, учитывая, насколько неразумными были темные ведьмы, они, вероятно, не собирались позволить им остаться невредимыми с того момента, как почувствовали смерть Шани. Но теперь, когда она была уже мертва, что они могли сделать? Надеюсь, что Грим возьмет всю ответственность на себя. Они все еще находились в чужом самолете. Более того, один из них был слабее среднего адепта, а другой был тяжело ранен. Ни один из них не мог рисковать привести Грима в бешенство. Если они это сделают, и Грим решит убить их, чтобы запечатать им рты. Возможно, именно потому, что они поняли это, адепт Холли и двухголовый брат с сестрой напустили на себя улыбающиеся лица и начали ругаться о том, какой бесстыдной и зловещей была Шани. Судя по тому, как они рассердились, можно было подумать, что они хотят разорвать ее на части и снова сжечь дотла, если она снова появится перед ними. Тем не менее, никто на самом деле не знал, что они думали внутри. «Поскольку у вас двоих нет возражений, мы сами займемся этим делом. Мы скажем, что Шани погибла в битве против повелителя плети Илхуфа. Кстати говоря, мне было интересно, почему оборудование Шани выглядело так знакомо. Я полагаю, что это должно быть твое, Холли. Если это так, то вы должны получить его обратно». Адепт Элфи с горьким лицом подобрала разбросанное по земле снаряжение. Все оборудование принадлежало ему, но в этот момент он не мог найти повода для радости. После разговора с Шани Грим оглядел библиотеку. Он не смог сдержать беззвучного вздоха. Сражение, случившееся ранее, возможно, было кратким и незначительным по своим масштабам, но оно все же нанесло разрушительный урон библиотеке. Это было похоже на тайфун 10-го класса, разрушивший библиотеку. Вся мебель и полки были в беспорядке. Магические барьеры, защищавшие тома, теперь потеряли все свое магическое сияние, а сами тома были стерты в пыль дикими теневыми силами. С тем, как сильно было разрушено это место, не было больше большого смысла искать это место. Бум! Внезапно над библиотекой раздался громкий взрыв. Множество пыли и обломков падало каскадом с потолка наверху. «Ах, Фрейла, ты презренная дура! Ты осмеливаешься бороться со мной только из-за этого таинственного барьера вокруг тебя! Как ты посмел обидеть меня? Только ты подожди! Как только мое реальное тело проецирует энергию вниз на этот план, я сожру тебя в один укус». Странный шипящий голос Илхуфа раздался в воздухе, резкий и пронзительный. Даже слышать его было больно. Судя по его тону, казалось, что Илхуф потерпел небольшое поражение от рук арканиста пятого кольца. «Давай пойдем и посмотрим. Мы могли бы просто извлечь из этого пользу». Грим усмехнулся, и холодный свет пронзил его глаза. «Гр, лорд Грим, вы видите? Семя тьмы во мне». Холли на мгновение заколебалась, но в конце концов приняла правильное решение. «Не стоит беспокоиться, семя тьмы сейчас дремлет. Это не так уж сильно на тебя повлияет. Более того, я еще не до конца постигла силу шара тьмы. Мне будет немного трудно избавиться от семени тьмы в краткосрочной перспективе. Не беспокойтесь об этом. Как только я выясню, как это работает в течение нескольких дней, удаление семени тьмы будет легким делом». Грим вышел из библиотеки раньше всех остальных. Двухголовые братья и сестры последовали за ним по пятам. Адепт Холли осталась ошеломленной на месте. На его лице промелькнуло несколько разных выражений. Внезапно он вздрогнул, только тогда осознав, что двое других уже ушли. Адепт Холли быстро пошла по их стопам. Глава 1126. Битва в небе в этот момент была полнейшим хаосом. В общем, борьба шла в основном между арканистами и потусторонними захватчиками. Однако, кто из этих захватчиков, кто был достаточно силен, чтобы ступить на этот чужой план, не был кровожадным хищником в своем собственном праве. Всякий раз, когда кто-либо из захватчиков ослабевал по той или иной причине, они мгновенно становились идеальной добычей в глазах других захватчиков. Каждый отдельный захватчик следил за своими другими конкурентами, когда они жестоко сражались против арканистов. Всякий раз, когда какой-нибудь захватчик оступался или попадал под артобстрел чародеев, на них нападали бесчисленные кровожадные хищники. Последовавшие за этим сражения и конфликты были еще более дикими и жестокими, чем нападение на арканистов. Грим видел все виды существ и существ на этом красочном поле боя. Свирепые катастрофические существа необычных размеров, мощные звездные звери со странными внешними признаками, совершенно не похожие ни на одно материальное существо, верующие в мир богов, зловещие личи из Великого Панвселенского Союза Личей, повелители элементума из миров элементума, мирфалки, архонты, подрывники, железные копья. Эти захватчики со всей вселенной вызывали на бой еще больше существ, диких зверей, свирепых магических существ, алхимические конструкции, магические творения и даже элементарные формы жизни. Потусторонние существа всех форм и размеров можно было видеть повсюду на вершине медленно рушащегося плавучего города. Все они принадлежали к разным фракциям, но все они яростно сражались по всему хаотичному городу. Было трудно понять, кому теперь принадлежит каждое из вызванных существ. Лич Канганас открыл портал нежити, вызвав целую армию скелетов из своего личного скелетного плана. Эти немертвые бесновались по городу, ничем не сдерживаемые. Гордые лорды Элементия тоже не собирались отступать. Все они вызвали свои собственные порталы из Элементума, вызвав орды создания из Элементума на этот чужой план. С этими двумя силами природы, опустошающими местность, у других захватчиков не было выбора, кроме как направиться в другое место, как бы они ни хотели получить кусок пирога. Иначе у них будут большие неприятности, если они попадут под перекрестный огонь. Еще более потусторонние силы рыскали по опустошенному полю битвы, выискивая повсюду добычу, в которую они могли бы вонзить свои клыки. Грим и два других адепта были среди этих людей, охотящихся за наградой. Летающий город, над развалинами тайного дворца. Теперь это место было главным полем битвы, и сражались там и Лхуф, и дама в зеленом одеянии с золотым венцом на голове. Этот некогда величественный и возвышающийся тайный дворец был абсолютным ядром плавучего города. К сожалению, ударные волны от битвы между двумя могущественными личностями полностью разрушили все. Все тайные здания были превращены в руины, и все низкопробные адепты погибли. Остались только четыре необычные каменные колонны, каждая высотой более 30 метров и толщиной в 2 метра. Эти четыре колонны были расположены в квадрате, каждый из них был углом таинственного алтаря. Вместе они поддерживали полупрозрачный элементарный купол, который надежно защищал алтарь. Не имело значения, насколько интенсивным был бой. Ни одна из ударных волн не могла поколебать его вообще. Над алтарем медленно вращалась необычная руна, светившаяся слабым желтым светом. Поток элементума, исходящий от руны, был определен, по-видимому, резонируя с каким-то отдаленным местом, далеко от города. Илл-копыта стоял над землей, его четыре конечности крепко вросли в землю, как каменные столбы, когда он непрерывно извлекал из земли элемент земли. Массивный земной шар диаметром в 10 метров окружил его, блокируя любые атаки, направленные на него. Земной шар исправлялся всякий раз, когда он был поврежден, поддерживаемый невероятным запасом земного элемента Илхуфа. Там не было никакого беспокойства о том, что он будет сломлен атаками противника. Даже когда он был на защите, Илхуф продолжал призывать толстые земляные копья и стрелять ими в леди, гордо стоящую над алтарем. Земные копья рассыпались бы дождем гальки, соприкоснувшись с барьером из элементума вокруг алтаря. Каждый раз, когда это происходило, раздавался громкий взрыв. Каждое из нападений Илхуфа было совершенно ужасающим. Они заставили огромные облака пыли подняться в воздух, и рябь распространилась через барьер. Дама в зеленом одеянии была более чем достойной партией. Два загадочных кристалла, размером в половину человеческой головы, парили вокруг нее. Всякий раз, когда она щелкала пальцами, ослепительная, яростная молния с треском вылетала из кристаллов. Молния расколола защитный земной купол Илхуфа, и камни полетели во все стороны. На шее Илхуфа смутно виднелся обгоревший клочок кожи. Казалось, что он был ранен руками арканиста. Грим остановился на некотором расстоянии от Холли и братьев с сестрами. Они наблюдали за боем издалека. Они тоже были четвероклассниками, как и два ужасных человека на поле боя. Однако разница в силе не могла быть более ясной при сравнении. На самом деле, они были едва ли даже сопоставимы. Энергетическая напряженность боя достигла более 2000 точек в поле зрения элементума Грима. Это была всего лишь энергетическая реакция, вызванная ударной волной, исходящей от их атак. Наступательная мощь их реальных атак составляла, вероятно, более 5000 очков. 5000 очков. Атаки такой силы было бы достаточно, чтобы мгновенно убить любого из трех адептов, в включая Грима. Грим не мог не сокрушаться о том, насколько простой была борьба между ультраклассными людьми, пока он наблюдал со стороны. Атаки обоих бойцов были именно такими прямыми и прямыми. Не было никаких причудливых атак или ненужных, больших заклинаний зоны действия. Илхуф использовал те же самые два заклинания, земной купол для защиты и земные копья для нападения. Хотя земные копья были потрясающе мощными, характер атаки был тусклым и мягким. Тем временем дама в зеленом халате наконец остановилась на электрической магии, попробовав несколько различных атак и подтвердив, что молния была наиболее эффективной. Затем она просто бомбардировала Илкопыта молниями, снова и снова. Дело было не в том, что у них двоих не было более причудливой или сложной крупномасштабной магии. Напротив, они знали, что неконцентрированная власть не представляет никакой угрозы для их противника. Только сильно сконцентрированная энергия могла нанести урон противнику. Вот почему их средства нападения и защиты были такими простыми и прямыми. Это было потому, что интенсивность энергии каждого отдельного заклинания была ужасающе высокой. Боевая техника, литейная техника – все это было решающими факторами в бою, часто рекламируемыми людьми более низкого ранга. Тем не менее, все это было омрачено ужасающей силой людей ультракласса. Не имело значения, какую стратегию вы использовали или какой стиль боя вы использовали. Маленькое пламя свечи с 5000 точек интенсивности превратит вас в пепел в мгновение ока. Уклоняясь от атак вашего противника через движение, проникая через брешь в обороне вашего врага с превосходной ловкостью, было важно отметить, что несмотря на большое количество инопланетных захватчиков в этом плавучем городе, едва ли кто-то из них мог даже приблизиться к Илхуфу или Арканисту с точки зрения телесных атрибутов, не говоря уже о фактическом их превосходстве и получении ощутимого преимущества на поле боя. Если бы Грим вмешался в такую сверхкрупную битву, как это, без какого-либо плана, даже выживание было бы вопросом удачи. Как он должен был заставить своих противников проявить слабость и искать шанс на победу? Одетая в зеленая дама, очевидно, была арканистом пятого кольца плавучего города, арканистом Фрейлой. Неудивительно, что она обладала такой ошеломляющей силой. Между тем, плеть лорд Илхуф также продемонстрировал невероятную мощь далеко за пределами того, что он показал, когда он сражался против Грима и других. Каким-то образом он вдруг стал таким свирепым и страшным. Он был способен сразиться с арканистом пятого кольца, не уступая ни на шаг. Грим чувствовал исходящую от него отчетливую ауру силы. Казалось, что владыка вечной ночи шестого класса позади Илхуфа проецировал на него часть своей силы. Не было другого объяснения тому, почему Илхуф стал таким могущественным. В конце концов, шестой класс – это шестой класс. Даже если он все еще управлял тем же самым телом и тем же самым земным элементом, сознание повелителя плети шестой степени было достаточно, чтобы усилить силу Илхуфа несколькими факторами, как будто он был совершенно другим человеком. Возможно, именно поэтому сверхвысокие электростанции были такими мощными. Грим, Холли и брат с сестрой незаметно скрывали свои ауры, тайно наблюдая за битвой со стороны. Несколько других столь же необычных и мощных аур души скрывались вокруг этого поля битвы. Казалось, что эти существа также тайно наблюдали за боем, как и они. Между тем, верующие в Бога сражались с личканганами в другом районе. Это была также жестокая битва, с бесконечными энергетическими дрожами, распространяющимися в воздухе. Грим смутно ощутил уникальный поток артефакта в энергетической ауре. Эти так называемые артефакты были, по правде говоря, предметами пятого класса или магическим снаряжением. Шар теней в руках Грима можно было считать артефактом вспомогательного типа. Между тем, как новый лидер ведьм судьбы, Алиса имела много артефактов в своем распоряжении. Посох прорицания был запечатан и поврежден. В лучшем случае, он считался псевдоартефактом. Кроме посоха прорицания, у Алисы все еще были карты судьбы, песочные часы времени, маска ведьмы и аксессуары Меркурия, все из которых были оборудованием судьбы. Это были невероятные магические предметы, которые были столь же могущественны, как и артефакты. Более того, это было специальное снаряжение для ведьм судьбы. Это была причина, по которой Алиса могла говорить с равным авторитетом с другими лидерами ведьм четвертого класса, как и сама третьеклассница. Именно из-за того, как хорошо он был знаком с артефактами, Грим был так чувствителен к их уникальной ауре закона. После простой оценки ситуации, Грим определил, что у него вообще нет возможности извлечь выгоду из этого боя, не в то время как все эти жадные волки смотрели на него со стороны. Он тихо известил своих двух товарищей, и все трое ускользнули на другое поле боя. В полутора километрах отсюда Лич Кангана командовал огромной армией нежити, окруженной против группы верующих в Бога. Эти верующие состояли из трех спиритуалистов и пяти рыцарей ордена тамплиеров. Аура, исходящая от их лиц, была чистая и странной. Это была сила, совершенно отличная от системы власти адептов. Грим подобрался поближе к месту сражения, тайно выискивая телесные признаки противника и силу его мощи. Обратная связь чипа заставила его замолчать в задумчивости.